Где-то в тылу. Прежде чем начать военные действия, мальчишки загнали толстую Бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ. Буба ревела с визгом. Поревет и прислушается, дошел ли ее рев до мамы. Но мама сидела у себя тихо и на Бубин рев не отзывалась. Прошла через переднюю Бонна и сказала с укором: «Ай, как не стыдно! Такая большая девочка оплачет!» «Отстань, пожалуйста!» — сердито оборвала ее Буба. «Я не тебе плачу, а маме плачу!» Как говорится, капля камень продолбит. В конце концов, мама показалась в дверях передней. «Что случилось?» — спросила она и заморгала глазами. «От твоего визга опять у меня мигрень начнется. Чего ты плачешь?» «Мальчики не хотят со мной играть! Бу!» Мама дернула дверь за ручку. «Заперта? Сейчас же открыть! Как вы смеете запираться? Слышите?» Дверь открылась. Два мрачных типа, 8 и 5 лет, оба курносые, оба лохматые, молча сопели носами. «Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?» «У нас война», — сказал старший тип. «Женщин на войну не пускают». «Не пускают», — басом повторил младший. «Ну что за пустяки?» — урезонивала мама. «Играйте, будто она генерал. Ведь это не настоящая война, это игра, область фантазии. Боже мой, как вы мне надоели!» Старший тип посмотрел на Бубу из-под лобья. «Какой же она генерал? Она в юбке и все время ревет». «А шотландцы ведь ходят же в юбках?» «Так они не ревут». «А ты почем знаешь?» Старший тип растерялся. «Иди лучше рыбий жир принимать», — позвала мама. «Слышишь, Котька, а то опять увильнешь». Котька замотал головой. «Не, ни за что! Я за прежнюю цену не согласен!» Котька не любил рыбьего жира. За каждый прием ему полагалось по 10 сантимов. Котька был жадный, у него была копилка, он часто тряс ее и слушал, как брякают его капиталы. Он и не подозревал, что его старший брат, гордый лицеист, давно приспособился выковыривать через щелку копилки маминой пилочкой для ногтей кое-какую поживу. Но работа эта была опасная и трудная, кропотливая, и нечасто можно было подрабатывать таким путем на незаконную сюсетку. Котька этого жульничества не подозревал. Он на это способен не был. Он просто был честный коммерсант, своего не упускал и вел с мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жира брал по 10 сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требовал 5 сантимов. Вычистить ногти – 10, из расчета по сантиму за палец. Выкупаться с мылом драл нечеловеческую цену – 20 сантимов. Причем оставлял за собой право визжать, когда ему мыли голову и пена попадала в глаза. За последнее время его коммерческий гений так развился, что он требовал еще 10 сантимов за то, что он вылезет из ванны. А не то так и будет сидеть и стынуть, ослабеет, простудится и умрет. «Ага, не хотите, чтобы умер? Ну так гоните 10 сантимов. И никаких!» Раз даже, когда ему захотелось купить карандаш с колпачком, он додумался о кредите и решил забрать вперед за 2 ванны и за отдельные уши, которые моются утром без ванны. Но дело как-то не вышло. Маме это не понравилось. Тогда он решил отыграться на рыбьем жире, который всем известно страшная гадость. И есть даже такие, которые совсем его не могут в рот взять. Один мальчик рассказывал, что он как глотнет ложку, так этот жир у него сейчас вылезет через нос, через уши и через глаза, и что от этого можно даже ослепнуть. Подумайте только, такой риск и все за 10 сантимов. «За прежнюю цену не согласен», – твердо повторил Котька. «Жизнь так вздорожала, невозможно принимать рыбий жир за 10 сантимов. Не хочу! Ищите себе другого дурака ваш жир пить, а я не согласен». «Ты с ума сошел?» – ужасалась мама. «Как ты отвечаешь? Что это за тон?» «Ну, у кого хочешь, спроси», – не сдавался Котька. «Это невозможно за такую цену». «Ну вот подожди, придет папа, он тебе сам даст. Увидишь, будет ли он с тобой долго рассуждать». Эта перспектива не особенно Котьке понравилась. Папа был нечто вроде древнего тарана, который подвозили к крепостью, долго не желавшей сдаваться. Таран бил по воротам крепости, а папа шел в спальню и вынимал из комода резиновый пояс, который он носил на пляже, и свистел этим поясом по воздуху. Жик! Жик! Крепость обыкновенно сдавалась прежде, чем таран пускался в ход. Но в данном случае много значило оттянуть время. Еще придет ли папа к обеду? А может быть, приведет с собой кого-нибудь чужого? А может быть, будет чем-то занят или расстроен и скажет маме: «Боже мой, неужели даже пообедать нельзя спокойно?» Мама увела Бубу. «Пойдем, Бубочка, я не хочу, чтобы ты играла с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка, поиграй своей куколкой». Но Бубе, хотя и приятно было слышать, что она хорошая девочка, совсем не хотелось играть куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить друг друга диванными подушками. Поэтому она хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи и тоненько заплакала. У толстой Бубы была душа Жанны д'Арк, а тут вдруг извольте вертеть куколку. И главное, обидно-то, что Петя, по прозванию Пичуга, младше ее, и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пичуга – презренный, шепелявый, малограмотный трус и подлиза. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг Пичуга вместе с Котькой выгоняет ее вон и запирают за нею двери. Утром, когда она подошла посмотреть их новую пушечку и засунула палец в ее жерло, этот низкий человек, подлиза, на год моложе ее, завизжал поросячьим голосом и нарочно визжал ненормально громко, чтобы Котька услышал из столовой. И вот она сидит одна в детской и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь. А в гостиной идет война. «Кто будет агрессором?» «Я», – басом заявляет Пичуга. «Ты? Хорошо!» – подозрительно быстро соглашается Котька. «Значит, ложись на диван, а я буду тебя драть!» «Почему?» – пугается Пичуга. «Потому что агрессор – подлец! Его все ругают и ненавидят, и истребляют!» «Я не хочу!» – слабо защищается Пичуга. «Теперь поздно! Ты сам заявил!» Пичуга призадумывается. «Хорошо», – решает он, – «а потом ты будешь агрессор». «Ладно, ложись». Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котька с гиканьем налетает на него и прежде всего трет ему уши и трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает. «Ладно, а вот потом я тебе покажу». Котька хватает за угол диванную подушку и бьет ею со всего маху Пичугу по спине. Из подушки летит пыль. Пичуга кряхтит. «Вот тебе, вот тебе! Не агрессничай в другой раз!» – приговаривает Котька и скачет красный, хохлатый. «Ладно», – думает Пичуга, – «все это я тебе тоже». Наконец Котька устал. «Ну, довольно», – говорит. «Вставай! Игра кончена!» Пичуга слезает с дивана, моргает, отдувается. «Ну, теперь ты агрессор. Ложись, теперь я тебя вздую». Но Котика спокойно отходит к окну и говорит. «Нет, я устал. Игра кончена». «Как устал?» – вопит Пичуга. Весь план мести рухнул. Пичуга, молча кряхтевший под ударами врага во имя наслаждения грядущей отплатой, теперь беспомощно распускает губы и собирается реветь. «Чего же ты ревешь?» – холодно спрашивает Котика. «Непременно хочешь играть?» «Ну, раз хочешь играть, начнем игру сначала. Ты опять будешь агрессором. Ложись. Раз игра с того начинается, что ты агрессор. Ну, понял?» «А зато потом ты», – расцветает Пичуга. «Ну, разумеется. Ну, ложись скорее, я тебя вздую». «Ну, погодишь ты», – думает Пичуга и со вздохом деловито ложится. И снова Котика натирает ему уши и лупит его подушкой. «Ну, будет с тебя. Вставай. Игра кончена. Я устал. Не могу я колотить тебя с утра до ночи. Я устал». «Так ложись скорей!» – волнуется Пичуга, кубарем скатываясь с дивана. «Теперь ты агрессор». «Игра кончена», – спокойно говорит Котика. «Мне надоело». Пичуга молча распяливает рот, трясет головой, и по щекам его бегут крупные слезы. «Чего ревешь?» – презрительно спрашивает Котика. «Хочешь опять сначала?» «Хочу, чтобы ты агрессор!» – рыдает Пичуга. Котика минутку подумал. «Тогда дальше будет такая игра, что агрессор сам бьет. Он злой и на всех нападает без предупреждения. Пойди, спроси у мамы, если не веришь». «Ага. Если хочешь играть, так ложись, а я на тебя нападу без предупреждения. Ну, живо, а то я раздумаю». Но Пичуга уже ревел во все горло. Он понял, что торжествовать над врагом ему никогда не удастся. Какие-то могучие законы все время оборачиваются против него. Одна утеха оставалась ему – оповестить весь мир о своем отчаянии. Он ревел, визжал и даже топал ногами. «Боже мой! Что они здесь творят?» Мама вбежала в комнату. «Зачем вы подушку разорвали? Кто вам позволил драться подушками? Котика! Ты опять его прибил? Почему вы не можете играть по-человечески, а непременно как беглые каторжники? Котика, иди, старый дурак, в столовую и не смей трогать Пичугу. Пичуга – гнусный тип, ревун, иди в детскую». В детской Пичуга, продолжая всхлипывать, подсел к Бубе и осторожно потрогал за ногу ее куклу. В жесте этом было раскаяние. Была покорность и сознание безысходности. Жест говорил: «Сдаюсь, бери меня к себе». Но Буба быстро отодвинула куклину ногу и даже вытерла ее своим рукавом, чтобы подчеркнуть свое отвращение к Пичуге. «Не смей, пожалуйста, трогать», — сказала она с презрением. «Ты куклу не понимаешь. Ты мужчина, вот, так и нечего».